Жена председателя. Вот уж вторую неделю жил Максимка у Демьяна. Приперся с утра пораньше с полным узелком барахла, и откуда столько взял? Потом выяснилось, что мать ему напихала одеял да полотенец. Будто у Демьяна одеял не было. Знаток? Бобыль бобылем, с малятами никогда особого общения не имевший, находился в постоянном тревожном раздражении. Хлопчик до того рос, как бурьян в поле. Мать трудилась в колхозе, а Свирит вспоминал о Максимке только когда с похмелья кулаки чесались. Чумазый, настороженный, недоверчивый, молчаливый мальчонка походил на дикого зверька. Этакий волчонок, как к столу придет, еду хватит на печку. Потом ничего, пообвыкся, даже общаться начал. Демьяном Рыгорычем кликать. Это знаток сразу присек. «Никакой я тебе не Рыгорыч. Демьян и усё тут. А лепше, дядька Демьян». Со временем мальчишка проникся к знатку доверием. Даже показал свои мальчишеские сокровища. Калейдоскоп, фашистскую кокарду с мертвой головой, пустую гильзу от трех линейки и коробок с какими-то осколками. «Это шо? Зубы молочные! Во!» Максимка ощерился, продемонстрировав ровные ряды мелких жемчужин. «Я их сюда собираю, а когда в город поеду, в аптеку сдам. Грошей заплатят, лесопед куплю». «И комаров налови. Тоже сдашь», — усмехнулся тогда Демьян. Полкан к пареньку отнесся сперва как к чужому. Едва завидев во дворе Максимку, начинал его облаивать, а то и норовил цапнуть за ногу. Суседка тоже распоясался. Уж как Демьян его не умасливал, даже сметанку ставил. Все одно норовил посереть ночи, залезть парнишке на грудь, отчего тот принимался стонать и задыхаться. Взять Максимку в ученики Демьян взял, но к педагогической работе оказался совершенно не готов. Поначалу предпринимал робкие попытки, спрашивал издалека. «А шо, Максимка, в Бога веруешь?» «Да ну, выдумка это! Гагарин вон летал, никого не бачил!» — отвечал парнишка Демьяну его же словами. Не знал Демьян, как подступиться к щекотливой теме. Обрушить на двенадцатилетку груз накопленных знаний о русалках да лишаках, о древних и темных силах, что дремлют под тонким пологом, отделяющим явь от нави. У него не хватало духу. Под вечер, бывало, усаживал Максимку перед собой за стол, высыпал из банки на клеенку сухие травы и принимался рассказывать. «Это вот святояник, им врачуют. А это мать и мачеха, на случай, ежели... А вот смотри, если фигу показать, то не просто так, а чтоб паскудь мелкую распугивать». Максимка кивал, кивал и начинал клевать носом. Демьян уж думал, что много он на себя взял, судьбу переписывать. Да только раз ночью проснулся от страшного крика. «Дядька, дядька!» — неслось с печки. Демьян вскочил в одних портках, подбежал к печи. Забившись в угол, Максимка закрывал лицо одеялом и мелко дрожал. «Чего развопился? Ну?» «Дядька, тут это... страшидло!» — ответил Максимка и смутился. Сам понимал, как нескладно это звучит. «Страшидло, значится? А якое оно?» «Не знаю. Темно было. Мелкое такое. Рук, ног нема и глаза пустые. Я проснулся, а он у меня на груди сидит и душит. Прям душит!» Демьян вздохнул. Не то обреченно, не то облегченно. Придется такие обещания выполнить. «Не страшидло это, а суседко. Домовой, значит». «А чего он такой? Жуткий?» «Якой уж есть. Дом-то мне чужой достался, с наследством, значит. Вот и суседка такой. Особенный». «А чем особенный?» Знаток скривился. Не с такого бы начинать знакомство с навью. Как бы так сформулировать, чтобы не всю правду матку? Вымолвил смущенно. «Да ничем. Бабья разве что не любит. И то только, ежели крови у них. А так он смирный». «Так он это... черт? Черт выходит?» «Не черт. Черти не с нави, а из другого места, короче. И черт тебе, не дай боже, когда встретить. А суседка паскудь выходит. Да, только вины его в том нема. Ты его не пужайся, да не обижай. Он для бабья зловредный, а так суседка, як суседка, на мужиков зла не держит. Якой уж есть. Так шо, нечто прям бачил его. Как тебя, дядька, честное пионерское. Ну, раз бачил, так знай. Судьба твоя такая нынче. Знатком быть. Колдуном, значит? У Максимки аж дыхание сперло от перспектив. Ночной страх мгновенно смыл азартным любопытством. Колдуны урочи не колдуют. Да с чертями братаются, а знатки знают. А больше ничего и не треба. Выходит, свириды я того заколдовать не сдолею? Разочарованно протянул мальчишка. Ты сдолеешь узнать, почему такого робить не велено. Усё, спи давай. Завтра начнем обучение. И судьба как будто услышала планы Демьяна и подкинула ему тему для первого урока. С раннего утра у дома стоял стыдливо, мял в руках шапку председатель колхоза, Кравчук Евгений Николаевич, не решаясь шагнуть во двор. Гремя цепью у будки, свирепствовал полкан. «А ну, цыц!» — громыхнул Демьян из окошка, и пес замолк. «Погодь, зараз выйду я!» Максимку даже громогласный лай полкана не разбудил. Дрых за троих. Будить его Демьян не стал, вышел было сам, но спохватился, забрал с собой клюку. Мало ли что. «Утречко доброе! Демьян Григорьевич, здравствуйте!» Поздоровался председатель, отирая лоб панамкой. С самого рассвета на задорье навалилась жара. Председатель был невысокого росточка, молодой, в общем-то, чуть за 30, мужичок с выбритыми до синевы округлыми щеками и московским выговором. Поблескивал на рубашке красный значок, топорщился бумагами кожаный портфель под мышкой. «Доброй раницы и вам не хворать, товарищ председатель. Какими судьбами к нам? К антисоветским элементам пожаловали». Председатель опасливо огляделся по сторонам, понизил голос. «Ваше, Демьян Григорьевич, участие требуется. Вы, как мне передали в народной медицине, кое-что разумеете. В травках всяких и вообще...» «Травки всякие! Разумею!» — громыхнул Демьян, да так, чтобы на всю округу намеренно потешаясь над председателем. Тот аж присел, зашипел нервно. «И ни к чему так горлопанить. Вы же взрослый человек. Я к вам пришел конфиденциально, чтобы вы понимали». «А на партсобрании меня мракобесом и контрреволюционным элементом тоже клеймил. Конфиденциально. А?» Председатель как-то весь съежился, присмирел, опустил глаза на начищенные туфли. Демьян сжалился. «Ладно, выкладывай. Чего там у тебя? За беда приключилась?» «Ситуация весьма щекотливого толка. Вы же знаете мою жену, Аллочку». Аллочку знала все задорье. Женщина Аллочка была видной, всем на зависть, толстая коса до пояса, фигуры песочными часами, крупная грудь и смазливая личика, правда, всегда презрительно сморщенная, точно на носу у Аллочки постоянно сидела невидимая муха. Многие мужики ее добивались, завороженные полнотелой плодородной красотой, но та оставалась неприступна, иных и на порог к себе не пускала. «Не для тебя, — говорила моя ягодка, — росла». Все гадали. А для кого же? Ответ оказался неожиданным. Занесло по распределению к ним молодого москвича-функционера Евгешу, суетливого маленького человечка. Тот все собрание устраивал, активность наводил, пионерские галстуки вешал, агитации и демонстрации. Деревенские посмеивались, едва ли не дурачком его считали. А Евгеша тут подсуетился, колхозу трактор новый дали, там похлопотал и новый клуб открыли за место сгоревшего старого. Везло ему как-то совершенно сверхъестественно. Со всеми он мог договориться, кого надо подкузьмить метким словцом, кого надо умаслить, и даже в домино всегда нужную костяшку доставал. Поселился он в клубе в красной комнате и деревенских, значит, принимать начал, на добровольных началах. А тут, глядь, уже не Евгеша, а Евгений Николаевич — председатель колхоза со значком «Заслуженный работник сельского хозяйства» и кожаным портфелем. Повезло ему и с Аллочкой. Зачастила она к нему в красную комнату. Глядь, а у ней уж и живот наметился, и председатель все больше не в красной, а в Аллочкиной комнате обретается. Мать ее ругалась страшно, но все одно, дитё-то уже в пузе, никуда не денешься, так что дала благословение. Родила Аллочка двойню, здоровых таких, щекастых крепышей. А как иначе, с такими-то бедрами? Сама стала примерной женой председателя, прямо как Крупская для Ленина. Обеды ему носила и сама значок нацепила, октябрятский, другого не нашла. Стала ходить важная, надменная, пуще прежнего, партбилет получила, устроилась кем-то там по воспитательной работе. В дома заходила, следила, не процветает ли где антисоветчина и мракобесие, детишек по школам разогнала. Словом, нашла баба свое место в жизни. «Ну, знаю. И шо она? Нечто захворала». «Да страшно сказать», — Евгений Николаевич перешел на сдавленный шепот. «Я уж и акушера из города зазвал, а он только руками разводит. Не видал такого никогда». «На кой акушер-то, дурень?» «Так фельдшером ты у нас по документам числишься». «А, точно. Так, может, ее того? В больницу? В райцентр?» «Нельзя в больницу». «Да як же?» «Нельзя, говорю ж!» Бессильно всхлипнул председатель. «Погибает она, Демьян Григорьевич, помоги, а! Наколдуй там чего, я ж знаю, ты можешь, наколдуй, а! И вообще ты фельдшер, мать твою, так!» «Матушку не поминай! Сколько раз тебе говорить, не колдун я, и не был никогда!» По лицу Демьяна пробежала невольная гримаса. «Давно страдает твоя благоверная?» «Да уж четвертый день, считай. Как в субботу слегла, так и...» «А чего с ней? Головой мучается, животу омали, по женской части...» «Всем! Сразу!» — упавшим голосом сообщил председатель, будто крышку на гроб положил. «Помоги! А?» Вскоре Демьян уже был у дома, где жили председатель с женой и престарелой матерью Аллочки, которую никто иначе, как баба Нюра, не называл. Было ей не так уж и много годков — то ли 50, то ли под 60, но пережитая фашистская оккупация наложила на вдову несмываемый отпечаток, какую-то вековую тяжелую дряхлость. Согнула ее, затуманила взгляд свинцовой тьмой, пряталась в свое время на болотах, пока старое задорье в огнище превращали. Из деятельной живой бабы война превратила ее в молчаливую богомолицу, редко покидавшую жилище. Максимку Демьян взял с собою. Пущай учится, раз уж занятие подвернулось. Глазами бог парня не обделил, глядишь, и в черепушке чего найдется. «Дядька Демьян, а мы бесов гонять будем?» «Бесов? Ишь, куды хватил? Не, брат. Лечить будем? По-людски. Оно, знаешь, народными методами такое вылечить можно, что не всякий профессор сдюжит. Не за каждым кустом, знаешь ли, бес ховается. Вот тебе урок номер раз. Перво-наперво причину надобно искать в человеке». Но только зайдя в дом, Демьян растерял всю браваду. Воздух казался вязким, жирным от кислого запаха рвоты с железистой примесью крови. Так пахли внутренности вскрытых фашистских душегубок, разило смертью. Жена председателя лежала в красном углу. Вместо икон на полочке горделиво глядел вдаль, бледный, как поганка, бюстик Ильича. В тон ему была и Аллочка, разве что губы покрыты темно-бордовой коркой. Когда-то первая красавица на все задорье, сейчас же все ее тело было выгнуто судорожной дугой. Белые груди бесстыдно вздымались воспаленными сосками в потолок, мокрые от пота и мочи простыни сбились, свешивались на пол. Демьян машинально прикрыл рукой глаза Максимки. «Рано тебе яще!» Подошел, отыскал простынку почище и прикрыл стыдобу. Руки и ноги бедной женщины были крепко-накрепко привязаны к кровати тряпицами. Аллочка же ни на что не реагировала, металась в одной ей видимой тягучей дреме. Глубоко запавшие глаза, широко распахнуты, взгляд вдаль несусветную, как у контуженной. Зубы стучат и скрежещут, того и гляди, язык себя оттяпает. Максимка вспомнил, как пару лет назад Алла Георгиевна, которой неровно дышали все мальчишки, а нынче вот эта самая скорчившаяся безумица повязывала ему галстук на линейке, посвящая в пионеры. Вздохнул, сочувствием поглядев на бледного председателя. Кравчук дрожал, умоляюще лебезил перед знатком. «Вот, и так самый суббот. Ребятишки мои кричат, плачут. Я их в клуб пока отселил. Тещу тоже хотел, да она упертая». «Тещу?» — переспросил Демьян, огляделся. Едва успел заметить, как мелькнула чья-то тень в закутке. Донеслись до него зажеванные до неразличимости слова молитвы. «И прям вот так с субботы. А что в субботу было?» «Так это ж субботник В клубе прибралась. Потом дома еще старье повыкидывали. А ночью вот скрутила. Полощет из всех отверстий, никого не узнает, ничего не понимает. Только вон корежит ее. Демьян задумался. Максимке выдал тряпицу, чтоб промокнуть несчастный лоб. Все ее тело покрывали градины жирного холодного пота. По лицу ползла болезненная гримаса, будто что-то ядовитое, многоногое перемещалось под кожей, вызывая тут и там болезненные спазмы. Губы беспрестанно шевелились. «И шо, с тех пор не говорит?» «Если бы...» — вздохнул Евгений Николаевич. «Бывает, такой фонтан красноречия открывается, что и не заткнуть. Я потому хоть детей пока...» Закончить фразу председателю не дала благоверная. Завернула такую конструкцию, что даже у Демьяна, наслушавшегося разных выражений и от партизан, и от красноармейцев, запылали щеки. Запоздало он закрыл Максимке уши, а поток сквернословий не думал иссякать. Хуже того, Аллочка крыла матом Ленина, Сталина, Хрущева и весь ЦК КПСС вместе взятый, с Крупской и Гагариным в придачу. Доставалось и супругу. Каждый раз, когда по его душу вылетало очередное нелестное словечко, Кравчук стыдливо прятал голову в плечи. «Вот потому, — сказал, — к врачам и нельзя. Меня же потом, сам понимаешь?» «Понимаю», — протянул Демьян. На болезнь это никак не походило. Пахло от всего этого гадко, грязно, дурным умыслом и злой волей. Незнамо, кто пожелал недоброго председателю. Завистник ли, конкурент или обделенный участком колхозник? Одно было ясно. Испортили бабу основательно. Так, чтобы не только тело, но и разум. И всю семью заодно сгубить. Под самый корень, значит. «А ну-ка!» В момент особенно залихватского пассажа о том, чем положено красноармейцам чистить винтовки за место шомпола, знаток втиснул рукоять клюки меж зубов Аллочки. Та начала было яростно грызть дерево, потом вдруг застыла. Зрачки как провалились в череп. Хриплое дыхание сбилось. «Тот уж, милая, опознала братца своего. Максимка, кружку мне любую, быстро!» Максимка метнулся к столу и вернулся с эмалированной железной кружкой. Демьян вывернул рукоять клюки так, что челюсть у Аллочки разошлась совершенно неправдоподобным образом. Раздался хруст, по краям рта побежали ручейки крови. Протиснувшись пальцами меж зубов, знаток принялся ковырять в глотке председателевой жены. Стоявший рядом Максимка не впопад с интересом подумал, куда же делся безымянный палец знатка? «У, гадина скользкая, ну зараз мы тебе! Курва драная, мля!» «Я не про вас, Алла Георгиевна!» Едва Демьян выдернул пальцы из глотки, как председателева жена выплюнула клюку и так клацнула зубами, что, кажется, даже прикусила язык. Крови стало больше. «Кружку сюда!» — скомандовал знаток и бросил на дно посудины что-то круглое, окровавленное. Это круглое развернулось и оказалось похожим на червяка. Оно капризно раздевало маленький ротик и даже, кажется, издавало звуки. Опознать их не было никакой возможности, но Демьян готов был поклясться. Это звучало как проклятие. Глядя в кружку, он мрачнел на глазах. «Ну что, вы ее вылечили?» — недоверчиво спросил Евгений Николаевич. Круглое личико его стянуло брезгливой гримасой, когда он взглянул на существо, извлеченное из Аллочки. «Тут не лечить, тут отпевать треба», — прогудел Демьян. Весь он был в своих мыслях. «Какое отпевать? Вы о чем? Да и не положено у нас в Союзе ритуалы эти...» «Погодите-ка...» Он осекся, до него дошел смысл сказанного. «Вы что же говорите, моя Аллочка?» «Я яшче ничего не кажу», — оборвал его знаток, продолжил, будто сам собой говорил. «Жорсткое урочение наклали, могучее. Я одного достал, а их в ней до черта и того больше. Живцом ее изнутри сжирают, и тело, и душу ее, чтоб потом зусим ничего не осталось. Знатный чаровник поработал. Я одну выну, их двое внутри зробится. Я выну с десяток, а они уж в сотню помножились». «Так что, дядька Демьян, помрет она?» — с детской непосредственностью спросил Максимка. Председатель побледнел. «Зараз як дам в лобешник, «Ишь, помрет! Я и дам! Помрет!» Разозлился Демьян, разогнулся, крякнул. «Ты! Евгеша!» Евгеша и председателя не называли уже лет пять, но сейчас он не обратил внимания на фамильярность, лишь кивнул. «Ты, Евгеша, молоком ее пои!» «Да как же! Она ж не дается!» «Через силу пои! Вот как материться начинает, а ты прямо из кувшина в рот! Об воронку какую вставь, я не знаю, як в трактор! Ей сейчас силы нужны, много сил! А я...» Поняв, что Демьян собирается уходить, председатель вцепился ему в локоть. «Куда вы? Молоко и все?» «Не шуми! Справить не что надо! Пойду покажу вам!» Демьян приподнял в руке кружку. «Одному знакомому. До рассвета обернусь». «Обещаете?» «Мое слово — кремень», — кивнул Демьян. «Не прощаюсь. Побачимся еще. Максимка, пошли!» Мальчонка бросил обтирать лоб Аллочки тряпицей. Выронил край простыни, сорванец таки не удержался на голую бабу поглядеть, и дернул следом за наставником. Долго шли молча. Знаток задумчиво тер подбородок и так эдак приглядывался к червячку в кружке. Даже клюку разок выронил. Максимка было хотел поднять, но был остановлен окликом. «Не чапай!» Вскоре за спинами осталось задорье. Солнце вовсю палило в затылке. Максимка даже снял маечку, повязав ее на голову на манер панамы. Наконец, заметив, что Демьян больше не гипнотизирует кружку, осмелился спросить. «Дядька Демьян, а мы куда идем?» «Туда, откуда эта дрянь вылезла. Ну, я так разумею. Видать, позавидовал кто крепко нашему старшине. Нашкодить вздумал. Нашкодить-то по-всякому можно. А они, вишь, самый страшный метод избрали. Обратились к киловязу». «Киловяз? Это кто? Знаток вроде тебя?» «Парчун. Это по-нашенски. А киловязом-то на северах кличут. Не тут уж не он». «Так он знаток вроде тебя выходит». «От сейчас как дам по уху. Знаток он тем занят, чтоб порядок был. Чтоб ни паскудь не лютовала, ни народец почем зря ее не раздражал. А ежели путем усе, то и не вмешивается вовсе. А колдуны да порчуны — тут другое дело». Демьян замолк ненадолго, будто что обдумывал. Максимка терпеливо ждал продолжения урока. «Колдуны, Максимка, они не с навью, они с чем похуже знаются. С теми, кто поглыбже, да поголоднее. С теми, от кого и паскудь своим разбегается». «Это кто ж такие?» По лицу знатка пробежала смутная тень. Глаза затуманились, в них отразились блики горящих деревень и масляный блеск топких трясин. «Кто это? Дядька Демьян!» «А ты шо, в колдуны податься решил?» «Не? Вось и не суй нос!» Максимка недолго помолчал, переваривая услышанное, потом спросил. «Так мы сами до такого вот порчуна идем?» «До такого, да не такого!» — неопределенно пробормотал Демьян, потом все же пояснил. «Сухощавый, он вроде как былой киловяз. Ранее страшный дед был, всю округу вот так держал в кулаке. Ежели кто отомстить кому хотел, или напакостить, так те к нему шли. Такую порчу закручивал, ни в одной церкви не отмолишь. А потом зубья подрастерял, состарился, одряхлел. Яда злобы до гонору не убавилось, а вот силы уже не те. Зато опыту хошь отбавляй. Покажем ему нашу добычу. Глядишь, признает свою работу». Дом Сухощавого оказался на самом краю соседней вёски. Уж и не с людьми больше, а на болоте. Один край покосившейся избы сползал в хлюпающую трясину на месте огорода. На бревнах сруба обильно росли поганки. У заваленки Демьян застыл. Приостановил Максимку, тот было рыпнулся к калитке. «Куды, дурень? К порчуну без приглашения? Гляди!» Знаток указал клюкой на поблескивающие в воротцах шляпки гвоздей, торчащие иглы до булавки. Пустая конура у самого входа голодно дышала угрожающей пустотой. Мол, только сунься. «Так скорчит! Вовек не разогнешься!» Клюка требовательно стукнула по дереву раз, другой, третий. В хате закопошились, дернулась желтая от пыли занавеска, мелькнула чья-то тень. «Мирон! Выходи! Разговор есть!» — позвал знаток. «Демьяшка!» — проскрипела из окошка. Высунулась бледная рожа старика с ввалившимися щеками. Седая щетина росла беспорядочными клочьями и залезала едва ли не на лоб. «А ну, пошел нахер отсюда! Пока печенку не выплюнул!» «Да погоди ты! Я...» Серые глазки Сухощавого нервно осматривались. Нижняя челюсть дрожала, заскорузлые пальцы судорожно барабанили по наличнику. «Я кому сказал? Прокляну, до конца жизни в говно ходить будешь! И пацаненка забери! Кыш! Вон отсель! Я кому?» И вновь Демьяну пришлось прикрыть уши Максимки. Сухощавый в выражениях не стеснялся. Вот только Демьян его помнил. Был то самый вредный дед, от Минска до Смоленска, а может и еще далече. И с возрастом характер его ничуть не улучшился. Много они с Демьяном крови друг у друга попили. Один проклянет, другой снимет и вернет старицей. Один бесов натравит, другой их гоняет. Словом, бытовала между Демьяном и Сухощавым хорошая такая крепкая вражда. И по матушке они друг друга поминали не раз. Однако было на сей раз в поведении вредного старика что-то неправильное, необычное. «А коли еще хоть раз на порог сунешься, я тебе твою клюку в дупу по самые...» Несолоно хлебавший Демьян с Максимкой отошли от хаты киловяза, присели на поваленное бревно. Знаток задумчиво пожевал сорванный колосок. «Не ладно, чего с ним», — произнес задумчиво. «Раньше поди выскочил бы, поругаться да попререкаться, а тут даже не плюнул вслед. Странное дело». «А по-моему, дядька Демьян», — предположил Максимка, — «спужался он шибко. Ты глаза его бачил?» «А чего? Обычные зенки дурные, як и должно. Не, что думаешь, он нас напужался?» «Не, дядька, он кого пострашнее ждал, а тут и мы приперлись». «Кого ж страшнее-то? Немцы, шоль?» Задумчиво предположил знаток, окинул взглядом горизонт. «Вось чего. А давай-ка мы его до заката покараулим, поглядим, с чего его так трясет. Залезай-ка вон на сток, да гляди, в оба два. Як че увидишь, свисти!» Сам же Демьян привалился к стогу сена спиной, завернул рубаху, а то вся морда сгорит, и задремал. Снились ему крутые откосы громадного котлована, с такой гадкой воронкой посередине, что ни плюнуть, ни внутрь взглянуть мочи нет. А следом раздался жуткий нечеловеческий крик. Так мог визжать младенец в печи, свинья с ножом в глотке, баба, из которой дитя наживую вырезают. И где-то совсем рядом, кажется, только обернись, хохотала Купава. И девичий смех колокольчик, то и дело переходил в сиплое старушечье карканье. «Проснись, дядька! Проснись, дядька Демьян! Скорее!» Знаток открыл глаза. Темень такая, хоть глаз кали. По небу широкой полосой рассыпался сахар созвездий. «Вон там, а! Гляди!» — шептал мальчонка. Сощурившись, Демьян еле-еле выцепил взглядом фигуру, бредущую по дороге, ровно к хате Сухощавого. И сердце пропустило удар другой. Голова фигуры вздымалась высоко над крышей домишки, а бледная луна озаряла голову верзилы, будто нимб. В руке он что-то нес. «Ховайся, всяно, быстро!» — прошипел знаток. В каждом движении тощих, долговязых конечностей, в дерганных и неловких шагах, в странном, ритмичном шорохе Демьян узнавал. Не человек это вовсе, и не навий даже. «Вот связался старый хер!» «Дядька, а шо это за страхолюдина?» — прошипел Максимка на грани слышимости. «Мытарь!» Отрезал знаток, явно не желая ничего объяснять. А мытарь дошел до калитки, переложил ношу из руки в руку, у него и правда был с собой мешок, и настойчиво стукнул в дверь. Раз, другой, та отворилась, да с такой прытью, что, пожалуй, произошло это без участия хозяина дома. Пригнувшись почти в половину роста, ночной гость вошел в хату, и из окошек послышались жалобные стариковские мольбы. «Не надо, не губи! Да будь ты человеком! Отдам я тебе все, отдам! Дай отыграться!» «Сиди здесь тихо!» — пригрозил знаток Максимке, а сам перехватил клюку покрепче, додвинулся к хате Киловяза. Застыл у калитки, шляпки гвоздей все еще угрожающе блестели. «Чур меня, чур меня, чур! Во имя Отца, Сына и Святого Духа!» — прошептал Демьян, перекрестился. Добавил на всякий случай. «За Родину, за Сталина!» И, зажмурившись, шагнул через порог. Выдохнул. Кажется, ничего не произошло. Вдруг в конуре вспыхнули два злобных огонька. По двору разлилось, будто раскаленное масло, утробное рычание. «А ну-ка, цыц!» — на удачу бросил Демьян, и тварь в конуре действительно затихла. Погасли злобные огоньки. Знаток шагнул в приоткрытую дверь и замер на пороге, завороженный зрелищем. На скамье сидел полураздетый в исподнем старик с открытым настежь ртом. Над ним, склонившись в три погибели, будь то человек сломал бы хребет, нависал ночной гость. В длиннопалой руке он сжимал клещи и теми ворошил в окровавленной пасти сухощавого. Раздался омерзительный, скребущий по самым нервам хруст, и верзила облегченно выдрал клещи из стариковского рта. Повертев в руках желтый с обломанными корнями зуб, мытарь бросил его со стуком в раскрытый мешок, где лежало не меньше пуда, таких же, желтых и обломанных зубов. Увидев Демьяна, сухощавый замычал, и верзила тотчас повернулась в его сторону. Не в первый раз знаток смотрел в лицо твари, пришедшей из таких глубин, что и словами не выскажешь. Однако дрожь сама вцепилась в позвоночник, тряханула, как кутенка. Демьян волевым усилием взял себя в руки, не отвел взгляда от жуткой образины. Пасть твари будто выворачивалась наружу и разрасталась, как плесень во все лицо. Оттого щеки, подбородок, переносицу твари покрывали скопление крупных человеческих зубов, клыки и моляры вперемешку. Из-под широких надбровных дуг, также покрытых зубами, белели блеклые безразличные глазища. «Ну, привет, Дема!» — протянул трубно мытарь. «И где звук только умещается? Не во впалы же с торчащими ребрами груди?» «Нечто за товарища долг отдать решил. Своих не хватает». Сухощавый воспользовался передышкой между пытками, сплюнул кровь на дощатый пол, промычал что-то жалобно. Демьян старался не терять лица. «А что, много задолжал-то, товарищ?» «Ни много, ни мало, а все оставшиеся». «Прямо-таки усе!» — удивился знаток, лихорадочно соображая, что можно предпринять. Он бы и на кикимору так вот без подготовки с голыми руками не сунулся, а уж на эту тварь. «Чем же он жевать будет?» «Тю, не больно ты, знаток. Коли у Киловяза зубья кончились, то ему жевать и незачем. Ждут его уже. Все замученные да испорченные». Все обманутые, да хворями сморенные. Все ждут почет да уважение воздать, как говорится. Вот я сейчас оставшиеся-то зубья приберу и...» «Я... I am...» — силился что-то сказать старый колдун, отпихивая ногами экзекутора. Тот уже щелкал клещами над левым нижним клыком. «Отдашь, отдашь... «Вот сейчас и отдашь!» — крякнул мытарь. С хрустом вцепился ржавыми клещами в зуб, потянул. «Погодь!» — воскликнул Демьян. «Сейчас я до кладбища сбегаю, полную жменю тебе и снесу!» «Дурня, не включай! Зубы только у живых работают, а у мертвяков они так, кость бесполезная!» «Ну давай хоть поручусь за него!» «А за тебя кто поручится, Дема? Со своими долгами сперва расплатись. Купавка-то тебе приветы передавала. Скоренько свидишься». Перед взором знатка возникла та баня. Свогнишча. Под руками, казалось, вновь извивается разгоряченное тело. И дышит смрадом пекла. И душу рвет крючьями. На зуб пробует. И воронка на самой, что ни на есть, глубине преисподней. Демьян судорожно сглотнул и не нашелся, что и ответить пекельному посланцу. Тот, ухмыльнувшись, вновь отвернулся к колдуну. «Дяденька!» — раздалось из окошка. Над подоконником выросла любопытная Максимкина морда. «А ну, пшел отсюда!» — рыкнул Демьян. Не хватало еще ученика втянуть. Но тот не внял словам наставника. Тварь заинтересованно обернулась, не разжимая клещей. «Дяденька, вам зубья потребны!» «Ну, допустим, потребны. А что, свои предлагаешь?» — ощерилось создание. «Так точно! Предлагаю!» «Не смей, дурень!» — рыкнул знаток. Но мытарь уже оторвался от Сухощавого, всей своей длинной, ломкой фигурой перетек к окну. «А ты знаешь, зачем нам зубы?» Абразина осклабилась жуткой зубастой ухмылкой. «Мы те зубья в батаги да плети вкручиваем, а теми батагами и плетьми колдунов хлещем, что душу свою не уберегли. Чем сам себя-то никто больнее не грызет?» «Души нема! Ее попы выдумали! Мне так в школе говорили!» «Беги, малохольный, беги, кому говорю!» Демьян было рванул на перерез к окошку, но тулово твари извернулось, выросло стеной между знатком и Максимкой. «Не пройдешь!» «Души, значит, нет!» Ухмылка зубодера растянулась, дошла почти до самого затылка. «Что ж, и с тобой дела вести можно. Открывай-ка рот!» «Зачем? Зубы-то вось они!» Что-то со стуком посыпалось на подоконник. «Вось! Забирайте! Черт с ним! С лесопедом!» Демьян перегнулся через торс. Мягкий, склизкий, будто подгнившее мясо, взглянул на то, что высыпал Максимка. На замызганном платочке лежали мелкие белые жемчужины. «Молочные», — догадался знаток. «Подойдет, нет?» «Подойдет!» Прошелестела тварь, слизывая зубы длинным, похожим на кишку языком. «Знай теперь, Максимка, и на тебя теперь в аду есть твоя личная плеть!» «Ах, это уж мы еще побачим! Да, дядька Демьян!» «Ага!» — ошарашенно выдохнул знаток. Сухощавый тоже глядел во все глаза, даже рот забыл закрыть. А пекельный стал растворяться в воздухе, превращаться в черную дымку, которая тонкой струйкой вытекала в окно. Демьян был готов поклясться, что заметил в курящемся дыму несколько белых точек. Мытарь испарился. «Ну-ка, залезай!» Демьян подал руку Максимке. «Иа! Тьфу! Игла! Иглу достань с подоконника!» — крикнул Сухощавый. Демьян осторожно вытянул загнутую ржавую цыганскую иглу с хищно-блестящим острием. Та гнулась в разные стороны, все норовило прошить пальцы. Ухватив Максимку за ворот, знаток с легкостью втянул мальчишку в хату. Поставил перед собой, оглядел, спросил. «Жив?» Тот кивнул, а через секунду получил такую оплеуху, что у Демьяна самого аж в ушах зазвенело. «Дядька, за что?» «За дело. Ты, собака, куда полез? А ежели он бы тебя с собой забрал? Ты крещеный, нет?» «Ай, дядька, перестань!» «Крещеный, спрашиваю!» «Нет, дядька! Ай, больно!» «А ежели он бы тебя, некрещенного, самого в тот мешок посадил, а?» «Ухо, дядька, ухо!» «Хорош!» — рявкнул Сухощавый. Пальцы Демьяна, выкручивавшие уже синее Максимкино ухо, ощутили укол, разжались. «Чего его топереча поучать?» «Я ж раз!» «Да хорош, говорю, мальчонку кошмарить!» Хозяин хаты наконец поднялся с лавки, выпрямился. Выглядел он, прямо сказать, не ахти. Казалось, будто кожу сняли с какого-то другого старика. Повыше и побольше. А потом натянули на плюгавый, горбящийся скелет. И так получился Сухощавый. Серые недобрые глаза сидели глубоко в черепе. Один безбожно косил. «Чай ему до пекла далеко. Выдюжит еще как-нибудь». «Ага, ты-то выдюжил?» — ворчал Демьян. — «По что пеклу в долги влез? Хоть дельное чего?» — «Дельное, дельное!» — стушевался Сухощавый, пожевал губами. — «Мазь он мне от радикулита носит. Вишь, разогнуться не могу». — «Нашел, зачем бесов гонять?» — «С мое скрюченный походишь. кош в постелю с ними ляжешь. Хотя ты вроде и...» «Ладно, ладно», — спешно перебил его Демьян. «Не до твоих болячек. Мы по делу». «По делу? А шо в дупу дорогу не нашли?» — крякнул Сухощавый. «Ладно, уж коли выручили. Выкладывайте. Чего у вас там? Кружку не потерял?» — рыкнул знаток на Максимку. Мальчик спешно достал тару с червяком. Тот извивался и непрестанно матерился на своем червячьем языке. «Ну что, узнаешь? Твоя работа!» Сухощавый принял кружку, на тыльной стороне ладони расплылась синюшная наколка в виде вроде бы черта. «Как есть, киловяз», — подумал Максимка. Старик склонился над кружкой, вывернул голову, чтобы взглянуть на червячка косящим своим глазом. «Могучая гадость! Не абы как портили, со злобой, с ненавистью! Заморить хотели. Не, я такого уже давно не вязал. Я то чего, корову спортить или там шоп. До ветру постоянно хотелось, ах это. Тут смертью смердит». «Снять сможешь?» Сухощавый пригляделся. Достал червячка, лизнул, скривился. «Не, такое не сдюжу. Уж больно крепкая хворь. Такая и меня прикончит, и от хозяина не отцепится. Не возьмусь. Тут уж тот снимать должен, кто портил». «А вызнать, кто портил, можешь?» «Ну, Демьяшка, кабы не мальчонка, послал бы тебя знаешь куды». «Эх, была не была». Сухощавый выудил мозолистыми пальцами червячка, зажмурился и... закинул его в рот. Старика скрючило, он осел на пол, под бледной кожей явственно перекатывалось что-то большое, черное. Максимка дернулся, запричитал. «Дедушка, что с вами?» «Воды ему лучше набери. Вон, в ведерке». Максимка вернулся с кружкой холодной до ломоты в зубах водицы, а Сухощава уже выворачивала на доски. Изо рта лилась серая, как сигаретный пепел, слизь. Оказываясь на полу, она не растекалась, а рассыпалась и проваливалась прямо насквозь, куда-то под землю. Проблевавшись, старик вцепился в кружку и принялся пить жадными глотками. Осушив кружку, припал к ведру еще добрые минуты три. Голодно лакал, пока воды не осталось на самом дне. Отвалившись от жестяного бортика, киловяз уселся прямо на пол, помотал головой. Проблеял хрипло. «Крепкая хвороба, крепкая, с кровью, с ненавистью. Это вам не понос недельный. Не снять тебя это, Демьян, никак. Кажи, хай гроб готовит. Не спасти». «Да як же ж не спасти? Что ж там такое-то?» «Самое дужное урочение из всех, яки есть», — горько ответил Сухощавый. «Крепче ненависти не бывает, потому как из любви выросла. Непростое это проклятие, Демьяшка, а материнское...» «Вот-то бы и урок. Номер раз». Брови знатка сами собой сошлись над переносицей. На обратном пути Демьян все больше помалкивал. Чесал русую бороду, глубокомысленно хмыкал, понемногу расцветало. Мелкая нечисть, вдоволь набегавшись и накуражившись, искала убежище в норах под кустами и на крышах хат. «Бачили, дядька Демьян, эк драпануло!» — попискивал восторженно мальчонка, провожая взглядом тощую шишигу, а следом принимался шумно зевать после бессонной ночи. «Угу», — только и мычал тот в ответ, погруженный в мысли. Максимка смекнул что-то, спросил осторожно. «А шо? Материнское проклятие? Это зусим дряна. Выходит, баба Нюра ведьма, а сама усе молилась да с иконами?» «В том-то и дело, что... Никакая не ведьма», — ответил Демьян и принялся скорее не объяснять, а рассуждать вслух. «Оно ж как обычно. Коли кто спортил, отшептал, отмолил да забыли. А коли порчун нашелся, то и ему на орехи достанется. Другое дело, коли оно родовое. Тут уж весь род чистить надо, до самых до могил. Все, что разложиться, не успело. Но и это ясно. А вот с кровными уроченями, с ними тяжче всего». «Почему?» «Да бо шо Нюрка-то никакая не ведьма. Ее нос к носу хоть с мытарем поставь, все равно ничего не убачит, потому что обыкновенная она, як веник березовый. Но даже обыкновенный человек иногда так может возненавидеть, что там, а...» Знаток со значением ткнул тростью в землю. Та ответила столбиком пыли. «Почуют и помогут. Они вообще, знаешь ли, надо не надо, а помогать любят. Да только спросят потом так, что мало не покажется. И вот такую порчу никому ни почем не снять, покуда тот, кто портил, сам не одумается». «Так нам нужно всего лишь бабу Нюру уговорить. Она же это точно случайно, не со зла, да, дядька Демьян?» «Хотел бы я верить. Хотел бы». Председатель встречал их под указателем на Задорье. В семейных трусах, валенках и шинели, на голые плечи. В зубах подрагивала папироска. Едва завидев Знатка, его подмастерье побежал навстречу. «Ей ночью хуже стало. Я к вам, а вас нету. Всех на уши поднял. Никто ничего не знает. Ушли, мол, и все тут!» — затараторил круглый человечек с укором. «Сказал же, до рассвета обернусь!» — огрызнулся Демьян. «Побалакать кое с кем треба было». «И? Что? Сказал чего ваш консультант?» «Сказал». Знаток не знал, что говорить. Коля и Гоша бы молодую жену сосать повадился. Или Жубка на палатах появился, тут все ясно. С глаз долой пинком под зад, а тут... «Много чего казал. Тобе этого знать не надобно. Ты лучше это...» «А идите вы, Евгений Николаевич, головастиков наловите!» Неожиданно выпалил Максимка, угадав настроение наставника. «Головастиков?» — удивился председатель. «Ага, зелье буду варить», — подтвердил Демьян, одобрительно глянув на Максимку. «Змеиная кожа, совиное перо. Во, головастики закончились. Сбегаешь? Там вон, у мельницы их. Шмат». «Я... если меня в таком виде...» Засмущался Евгений Николаевич, запыхтел папироской и сплюнул. «А, к черту! Ради Алочки! Я сейчас! Мигом! Побольше наловите! Полный сачок потребно!» — крикнул вслед Максимка. Демьян ничего говорить не стал, лишь усмехнулся довольно в бороду. «А парень-то далеко пойдет». В доме председателя царил хаос. Осколки посуды повсюду, с потолка свисает драная простыня, пахнет кислятиной, посреди хаты валялся бюстик Ленина. Вождю ополовинили череп по самые брови и откололи нос, как египетскому сфинксу. Всюду поблескивали пятна бурой жижи, в которой что-то лениво извивалось. Алочку заметили не сразу. А как заметили, Демьян даже Максимке глаза забыл прикрыть. На потолке, в самом углу висела, расставив ноги, аки паучиха, ногая жена председателя. Бешеные глаза смотрели каждый в свою сторону. Зрачки с булавочную головку. Все тело опутывали вздувшиеся темные жилы, а из выставленного наружу женского срама стекала какая-то темно-багровая дрянь. «Сама себя переваривает», — только и успел выдохнуть Демьян, когда Алочка с жутким визгом бросилась на непрошенных гостей. Максимку отбросила грязной пяткой, да так, что тот о печку саданулся. Накинулась на Демьяна. Измазанные, будто сажей зубы, защелкали у самого его кадыка. А глотка Алочки не переставала непостижимым образом изрыгать матерщину пополам с угрозами. «Я тебе такому раз такому кишки через дупу выну, хер отгрызу, глаза твои поганые высмокчу!» Знаток было замахнулся клюкой. Но обретшая какую-то нечеловеческую силу Алочка легонько от нее отмахнулась, и та отлетела на другой конец хаты. Пришедший в себя Максимка был рванулся за ней, но Демьян успел прохрипеть: «Не чапай!» Алочка все наседала на Демьяна, рвала ему ногтями грудь и лицо, кусала выставленные перед горлом локти. В капельках слюны под кожей, в уголках глаз неистово кружились черви. «Максимка! Рушник мне якой дай!» — кое-как выдавил Знаток. «Хошь пасть заткну, чтоб не кусалась!» Мальчонка ринулся к печке. «Ну куда там? Все разбросано, где что лежит, не разберешь!» Сунулся на палате и ойкнул. Оттуда вдруг вынырнуло чье-то пучеглазое морщинистое лицо. «Баба Нюра! Это ж вы!» Мальчишка отшатнулся от безумного взгляда старухиных глаз. А баба Нюра примерилась, спрыгнула с края печки, подошла к дочери. Растрепанная, простоволосая. Поглядела на Алочку, склонила голову. В темных глазах искрило сумасшествие. «Не о том я Господа просила, не о том», — шептали старухины губы. «Как же так, Нюрка, а? Ты ж мать!» — рычал Демьян, отбиваясь от одичавшей Алочки. «А нехай, мать!» — голос бабы Нюры набирал силу. «Сказано в Писании, кто розги жалеет, тот ненавидит дитя свое, а она... Якое она мне дитя? Безбожница шлюха комсомольская, значки нацепила, галстух!» Молчала я, покуда большевики церкву рушили, молчала, пока они Христа на Ильича заменяли. «Но что, родная дочь?» Баба Нюра содрогнулась всем телом от всхлипа. «Я эти иконы от прабабки сохранила. Сперва от краснопузых, а после от немцев прятала. Я к зеницу ока берегла. На них яше твоя прабабка молилась. Ах, эта сука их в печь, в горнило, мать ее мировой революции. А в красный угол, значит, этого. Будь ты проклята, потаскуха! Подстилка большевистская! Будь проклята и ты, и вымлетки твои в галстучках! Нет у меня больше дочери!» «Максимка! Ружник, скорее!» — подгонял Демьян. Челюсти Алочки скребли по кадыку, цепляли кожу. Еще на пол ногтя и... Хресь! Нож вошел Алочке глубоко в шею. Мерзко скребануло позвонки и вышел аккурат под подбородком. Алочка застыла на мгновение, будто не веря в произошедшее, вывернула голову до хруста на самом пределе своей анатомии. Черные, оттекущие изнутра дряни губы натужно прошептали: «Мама!» И Алочка тяжело грохнулась на Демьяна. Черные прожилки отлили из-под кожи. Та даже порозовела, став выглядеть в смерти живее, чем при жизни. Мышцы на лице бедной жены председателя разгладились, наполнились неким умиротворением. Старуха с чавканьем выдернула длинный, сточенный до толщины шила нож из шеи дочери, отшатнулась, всхлипнула всей грудью. «Боже! Боже! Дочушка! Что же я? Господи!» Глаза бабы Нюры метнулись в угол, куда-то за спину застывшему с полотенцем в руке Максимки и вверх, в красный угол. «Господи! Ты пришел прибрать меня! Господи!» А дальше старуха завизжала. Завизжала так, будто горела заживо, будто пришли разом и немцы, и большевики, как если бы само ее существование стало таким кошмарным и невыносимым, что не оставалось ничего иного, кроме как визжать. Пуча глаза, она глядела в угол и вжималась в печь все сильнее, будто кто-то шел прямо на нее. Дрожащая рука метнулась в вырез над массивной грудью, сдернула нательный крестик, и тот потонул в кровавой луже. Вторая рука, вопреки воле хозяйки, медленно направляла нож прямо в глаз старухи. И казалось, что движение ножа каким-то странным образом синхронизировано с шагами того ужасного, невидимого, от кого вжималась в печь баба Нюра. Демьян не успел выбраться из-под тела Алочки. В секунды все было кончено. Старуха ввела тонкое лезвие себе в глаз и вдавливала до тех пор, пока оно не уперлось во внутреннюю стенку черепа. После медленно сползла по печке на пол. Труп ее дернулся несколько раз, грубо, неестественно, точно кто ее встряхивал, пытаясь разбудить. Застывший старухин взгляд обратился к Демьяну. И вдруг из мертвой глотки вырвалось нечто похожее на годливые смешки одной лишь утробы. Точно говяжьи легкие смеются. Послышался голос, до боли знакомый. «Предназначенное расставание обещает...» «Заткнись! Заткнись, тварь!» — рыкнул знаток, вывернулся из-под Алочкиного трупа, забрал у Максимки полотенце и вбил его бабе Нюре в самую глотку, схватил с пола еще какую-то тряпку, потом еще и еще, и давай ими набивать старухину пасть, как карманы яблоками. Челюсть раскрылась на совсем уж противоестественный градус на грани вывиха. «Дядька Демьян, ты чего?» — спросил мальчонка, наконец осмелившись. «Чего?» — обернулся Демьян, злой, взъерошенный. «Зачем ее полотенцами? Она ж, ну, усё, она...» «В смысле? Ты не...» Знаток продолжать не стал. Лишь обернулся вновь на старуху. Та была мертвее мертвого. Тряпки пропитались текущей из глазницы кровью. Второй глаз потерял всякое выражение, на него уселась муха и принялась ехидно потирать лапки, мол, ничего ты мне не сделаешь. «Она!» «Вот! Принес! Полное ведерко!» Радостно воскликнул кто-то за спиной. Потом Евгеша ойкнул, выронил в ведро, бросился к измученному телу жены, обнял и завыл. Горько и безутешно. На дощатом полу колотили хвостиками, не желая умирать, бесчетные головастики.